Глава 22. Исполнение воли Дьюи. В Дьюи не попадают без причины. И если обычные грешники, живущие по законам веры в небожителей и демонов, гарантированно оказываются в первом судилище, чтобы пройти суд, то Хан Цзише и его спутникам просто не повезло. Невольно закрадывалась мысль, а все ли альпинисты, погибшие в горах, отправлялись сюда? Нет, вряд ли. В конце концов, Чигари, она же К2, находится практически у самых гор Кунь-Лунь, которые пролегают над Тибетским Нагорьем. Это лишь последние десятилетия Чигари находится на территории современного Пакистана. В прошлом же те земли переходили от страны к стране, успели побывать под флагом Индии, Тибета, западного Ляо, первого тюркского государства и других империй. Западное Ляо, или Каро-Китайское ханство, средневековое феодальное государство, существовавшее в Средней и Центральной Азии в 1124-1218 годах. Но она всегда находилась где-то на границе территорий, порой и вовсе никому не принадлежала. Может, их группа попала в Дьюи только потому, что они ханьцы? Так как здесь речь идет об этнической принадлежности, Хан Цзише причисляет себя и свое окружение к ханьцам. Ханьцы составляют около 92% населения Китая. Было бы весьма неловко попасть в ад, каким его представляют народы Пакистана. Но в какой бы ад он ни попал, наверное, это было бы оправданное решение со стороны Всевышних сил. Пусть Хани и корила себя за то, что именно из-за нее и Губао его затянуло в Дьюи, Хан Цзише не нашел в себе смелости признаться ей. Он, как и его родители, многое скрывал от Хани, и особенно от дедушки с бабушкой, чтобы не разочаровывать их. Хан Цзише никогда не был прилежным сыном. Из-за того, что отец много работал и редко уделял ему время в детстве, Хан Цзише постоянно устраивал выходки, чтобы привлечь внимание. Пусть потом отец и стал брать его в походы, а затем и в экспедиции, наверстывая упущенное, это не помогло исправить его трудный характер. Любым способом привлекать внимание, становиться центром любви окружающих — вот чего с детства не хватало Хан Цзише. А всех, кто пытался сиять ярче него, он гасил, невзирая на последствия. Если быть задирой еще не считалось преступлением, то после окончания школы у него окончательно сорвало крышу. А после смерти отца у Хан Цзише и вовсе стерлась грань дозволенного, отчего Губао пришлось нанимать ему хороших адвокатов, чтобы избежать громкого судебного разбирательства. Хан Цзише упрямо хотел, чтобы Хань И помогла ему выбраться из передряги, но Губао тогда так рассвирепел, что у Хан Цзише, похоже, впервые открылись глаза на положение дел. Хань И не менее тяжело переживала утрату Хан Цюаня. На нее давили работа и семья, а из-за громких криков Губао он понял не только, что тот как-то слишком рьяно ее защищает. Явно не как просто друг или знакомый. Хань И приходилось наступать себе на горло, решая некоторые дела компании. И если на ее шею повесить еще непутевого племянника, она могла и вовсе не выдержать. Можно ли сказать, что после этого Хан Цзише перестал жарить себя, словно жир в светильнике? Жир в светильнике сам себя жарит. С китайского «горе от ума» — навлекать беду своими талантами. Не совсем. Чтобы добиваться своего, он стал вести себя умнее, прибегая не к прямой конфронтации, а к метким словам и чужим рукам. Он стал погружаться в дела компании, налаживать отношения с дедом, чтобы учиться у него ведению дел, а главное — использованию людей в своих целях. Добился ли Хан Цзише успехов? Трудно сказать. Ведь в итоге он оказался в Дьюи, а не в отдельном кабинете на 20-м этаже офиса, в котором находилась компания его семьи. Наверное, дед бы им даже гордился. Потомок рода Хань стал чиновником в Дьюи. Ага, только из-за того, что ему скормили чужую душу. А потом он блевал опарышами. Невесело думал Хан Цзише, не первый час ворочаясь на кане под тонким полупрозрачным балдахином, защищавшим его от комаров. Подумать только, эти мелкие паразиты умудрились обосноваться даже в Дьюи. После разговора с Нань Гуадзи у берега моря Хан Цзише не стало лучше. Стоило ему переступить порог Сыхэюаня, как вернулась слабость, а к горлу вновь подступила тошнота. К счастью, он больше не выплевывал личинки, чего нельзя сказать о дурной крови, которая запачкала весь пол у кана. Мелкие духи убирали все, что из него выходило, приносили воду и отвары, которые Хан Цзише заглатывал, словно измученный жаждой путник. Вряд ли Нань Гуадзи желал его убить после всего, что сделал. Интересно, Если бы этот урод не цеплялся за меня, пользуясь моим тщеславием, то прошел бы я его так называемое испытание. Он ведь выбрал меня потому, что я был к нему добр? Размышлял Хань Зише, уставившись на собранную в узел ткань балдахина. Нет, вряд ли Нань Гуадзе руководствовался только этим. Он ведь вроде сказал, что именно Хань Зише должен помочь ему в решении возникших проблем. Но что его так привлекло? Может, с его помощью через Хань И он сможет шантажировать Шу Дунжу и Юнь Сяо? Иначе как объяснить, что чиновник Учан оказался в одном месте с демоницей и ее прихвостнем? Может, он помог им забраться в Ди Юй, а потом устранил Бай Учана, который стал свидетелем его преступления? А Хань Зише, как новому Бай Учану, оставалось только молчать, чтобы самому не пойти в расход? Пытался он найти подвох, или же несовершенная логика также присуща многовековому духу? Как сказал Нань Гуадзи, здесь время текло иначе. Но раз так, то как вместе с ними на первом судилище могли оказаться та женщина и Тянь Зе? Видимо, понимание законов Ди Юя придет к нему только со временем. Сейчас перед Хань Зише стояла главная задача — восстановить силы, а затем заняться поисками Хань И. Единственное, что не давало ему отчаяться, это знание того, что она жива. Но если Нань Гуадзи определил ее предполагаемое местоположение, то что мешало Юнь Сяо? Точнее, почему он до сих пор не нашел ее, хотя они связаны духовной меткой? Силы восстанавливались довольно быстро. Хань Зише уже прикидывал, что через пару часов наконец поднимется с Кана и потребует, чтобы Нань Гуадзи готовился идти на поиски Хань И. В теории, обращение в Бай Учана должно было даровать Хань Зише какие-то силы, но пока что он с трудом представлял, с чем пойдет против охотников за головами, кроме какой-нибудь мотеги и своего нового имени. Сквозь легкую дрему Хань Зише услышал грохот. Духи-прислужники, тихо сидевшие в углах, дернулись и попрятались. К собственному удивлению, Хань Зише отреагировал довольно спокойно, и когда в другой части дома вновь что-то громыхнуло, вероятно, пробили одну из стен, поднялся с Кана. Пол холодил босые стопы, но это не доставляло дискомфорта. Напротив, приносило небольшое облегчение, потому что теперь тело казалось раскаленной печью. Натянув поверх нижних хлопковых штанов темные, из более плотной ткани, Хань Зише пренебрег остальной одеждой. Его душил неестественный жар, исходивший изнутри тела, которое теперь хранило чужую силу. Он неспешно шел по мрачным коридорам, бесшумно ступая босыми ногами, и, наконец, добрался до восточного крыла Сахаюаня, откуда из-за высоких дверей доносилась ругань Нань Гуадзи. Не испытывая ни тени страха, Хань Зише с удивлением отметил, как его сила отзывалась на два энергетических источника, один из которых принадлежал Нань Гуадзи, а другой, словно прикрытый от чужого любопытства, тоже не казался опасным. Но за дверью велась далеко не светская беседа. Толкнув створки и уверенно переступив высокий порог, Хань Зише очутился посреди разгромленного помещения. Беспорядок создавали щепки, летающая в свете нескольких фонарей пыль, разбросанная мебель и пробитая стена, на фоне которой возвышалась фигура в светлом плаще из стеганой ткани. Хань Зише не сдержал удивления, напряжение вмиг испарилось, уступая место любопытству. «Вы?» Ди Хухо обернулась. Она выглядела спокойной, хоть и недовольной. Но как только она разглядела незваного гостя, ее глаза округлились, она резко развернулась и раздраженно бросила. «И это называется не переступал черту?» Она ударила ногой о пол, после чего раздался болезненный крик. Из-за нагромождения мебели, обратившейся в мусор, Хань Зише не заметил, что под сапогом Ди Хухо лежал Нань Гуадзи, поверженный и тщетно пытающийся стерпеть свое унижение. «А что тебе не нравится, а?» — рыкнул на нее Нань Гуадзи, тщетно пытаясь убрать ее ногу со своей груди. «Байчан существует и готов исполнять обязанности Ди Юя, а в остальном...» «В остальном ты наделал столько бед, что привлек внимание владыки Ди Юя. Доволен?» Перестав копошиться, будто таракан, которого кот прижал когтистой лапой, Нань Гуадзи скривился от неприятных в своей правде слов. Его длинные черные волосы разметались по полу. Одежда задралась, обнажив следы татуировок на бледной коже. Невольно опустив взгляд к своему торсу, Хань Зише отметил схожесть в узорах, нанесенных на его тело. Неприятное чувство кольнуло сердце, и Хань Зише настороженно уставился на Ди Хухо. Мгновение назад он был спокоен, но сейчас его охватил страх, а также возрастающее желание оттолкнуть ее прочь. Он поколебался, невольно отступил на шаг и напрягся, переводя взгляд с одного участника драки на другого. «Даже не вздумай. Я раздавлю вас, как блох», — предупредила его Дихухо, наконец убрав ногу с Наньгуадзы и позволив тому отползти. «Да я и не собирался», — словно не веря собственным словам, проворчал Хань Зиши. А ведь на самом деле он чувствовал желание наброситься на Дихухо, чтобы защитить Наньгуадзы. В смятении, дотронувшись до груди и нащупав, как под зажившей татуировкой билось сердце, он нахмурился еще сильнее. Учан — это единая сущность, и когда одной половине грозит опасность, вторая так или иначе пытается защитить ее, — пояснила Дихухо. Совет на будущее. Лучше изучи то, на что подписываешься. Уязвленный, Хань Зише предпочел опустить оправдание, чтобы избежать излишних проблем. Пусть уж лучше думает, что он сам пожелал получить силу. Это не так постыдно, как раскрыть события минувших недель. Убедившись, что Дихухо не настроена продолжать драку, Наньгуадзи поднялся с пола и, демонстративно отряхнувшись от пыли, наградил ее разъяренным взглядом. Он злился, но помимо напускного недовольства, в глубине его души зашевелился страх. А если уж чиновник, устроивший беспорядки, боялся этой женщины, то и Хань Зише следовало несколько раз подумать, прежде чем делать свой ход. «Госпожа может рассказать, кто она такая?» Хань Зише поборол желание добавить в вопрос провокационное «наконец». Однако тон голоса выдавал охватившее его раздражение. Дихухо смерила его долгим, изучающим взглядом, как бы гадая, устроит ли юнцу взбучку. А затем покосилась на Наньгуадзы, который насупился еще сильнее и, словно переступая через себя, произнес: «Перед тобой госпожа Дихухо, небесная чиновница, получившая покровительство Великой Матери Небес Сиванму. Она одна из ее помощниц». «Сиванму?» — уцепившись за знакомое имя, переспросил Хань Зише. «Речь о богине, некогда управлявшей землями мертвых? Диюем?» «Госпожа Сиванму имеет здесь власть и по сей день», — отметила Дихухо. Сиванму получила повышение в иерархии и перебралась на небеса. Отстроила для себя яшмовые чертоги, а здесь имеет лишь номинальную власть. Даже не скрывая пренебрежения, отметил Наньгуадзы. Ожидая, что за такие речи Дихухо влепит ему как минимум за трещину, Хань Зише изумился, когда она даже не обратила внимания на его слова. Будто комар жужжал по духам. «Если вы пытаетесь поймать Шудуньжу и Юньцяо, то почему не поднять все силы Диюя, раз у госпожи Сиванму есть связи и влияние? А ты знаешь, кто такие Шудуньжу и Юньцяо?» Хань Зише промолчал. Стоило ли раскрывать секрет, чтобы впоследствии Дихухо могла этим пользоваться? Но, судя по проницательному взгляду небожительницы, столь ничтожная деталь вряд ли имела для нее хоть какую-то ценность. «Демоница, пытающаяся освободить несправедливо осужденного?» Риторический вопрос все же произвел на Дихухо впечатление. Ее брови слегка изогнулись, выражая удивление. Вот только она будто видела его легкие и печень, и в следующий миг посмотрела на Хань Зише, как на муравья, пытающегося преградить путь кобыле. Словно видит легкие и печень. С китайского «видеть насквозь», «проникать взглядом». Неужели согласился помочь ей? «Если скажу «да», вы меня устраните как угрозу». «Да ты сам устранишься. Стоит тебе попытаться освободить провинившегося бога. Эта женщина тебе хоть рассказывала, как нужно освободить бога?» Что-то неприятно завертелось в глубине души. Однако Хань Зише надеялся услышать то, что ему уже рассказывала Шудуньжу. Освободить плененного небожителя можно двумя путями. Либо тот, кто наложил оковы, снимет их с него, либо принести добровольную жертву, заменив собой пленника. Разрушить божественные оковы под силу разве что желтому императору и нескольким богам войны, которые возглавляют небеса. Сердце болезненно сжалось. Судя по выражению твоего лица, Шудуньжу забыла упомянуть о том, что ты либо умрешь, обратившись в пыль, либо займешь место пленника, не так ли? Буднично продолжала Дихухо. Оно и неудивительно, ведь требуется именно добровольная жертва. А ни сама демоница, ни ее приспешник не собираются жертвовать собой. Им несколько сотен лет. Думаешь, хоть один из них способен проникнуться к кому-то симпатией? Медленно прикрыв глаза и выдохнув, Хэнзи Ше сжал кулаки и почувствовал, как от груди расползается жгучий жар. Он помнил, как Шу Дуньчжу с грустной, казалось, искренней улыбкой рассказывала о судьбе своего друга. И невольно Хан Зише проникся ее историей. Однако что-то не давало ему покоя. И вот слова Ди Хухо расставили все по местам. Хан Зише горько усмехнулся. Кривая улыбка напоминала судорогу. Внутри все закипело от бешенства, потому что буквально каждый, кого он встречал на пути, непременно желал его использовать. Брат Хань, спокойно. Рука, накрывшая его плечо, будто перекрыла поток, стремящийся вырваться наружу. Энергия бунтовала уже не так рьяно, и Хань Зише удалось самостоятельно укротить внезапно обрушившуюся бурю. А Нань Гуадзи? Тот ведь тоже рассказал ему довольно правдоподобную историю, вот только интуиция продолжала бить в тревожный колокольчик. Одна деталь не давала покоя Хань Зише. Как бы он ни понравился Нань Гуадзи, едва ли страх перед наказанием за нелегальное создание Баючана мог отступить перед банальной симпатией. Почему именно Хань Зише? Баючану стоит научиться контролировать свои силы, посоветовала Ди Хухо. Но все придет со временем, которого у нас сейчас нет. Эта достопочтенная прибыла к вам, чтобы дать задание. Найти и уничтожить Шу Дуньчжу и Юньсяо. У Нань Гуадзи от изумления вырвался нервный смешок, а вслед за ним последовала претензия. «Уж извиняюсь, достопочтенная Дева Ди, но вы предлагаете двум чиновникам сразиться с демоницей и низвергнутым недобожеством? К тому же вы не достопочтенный владыка Диюя Яньлаван, чтобы отдавать нам приказы. В Диюе закон одинаков для всех. Они здесь незваные гости, и стоит им раскрыть свои силы, как сама воля Диюя выплюнет их, не забыв переживать кости». «Так почему бы не сообщить своей госпоже, что ты нашла эту парочку? Ты ведь уже бегала по местным канцеляриям, и...» «Я очень часто спускаюсь в Диюй, выполняя поручения царицы-матери». Недобро прищурилась Ди Хухо, заставив Нань Гуадзи прикусить язык, пока с него не сорвалась очередная колкость. После того, как Чу Цзянван сообщил о том, как некая пара ученых интересовалась списком пленников 9-го судилища, я решила задержаться и проверить другие судилища. «Разве именно пленников можно получить так просто?» Вмешался в разговор Хан Зише. «Эти двое говорили, что ищут кого-то. Но разве можно запросить имена пленных, тем более божества? А ты думаешь, в судилищах Диюя заправляют благочестивые князья?» С надменным раздражением полюбопытствовал Нань Гуадзи. «За деньги можно все. Вспомни рынок работорговцев». «И небеса подобные устраивает?» Обращаясь к Ди Хухо, с искренним недоумением спросил Хан Зише. Главная функция Диюя — распределение душ в соответствии с грехами прошлой жизни. Пока это условие выполняется, небесным чертогам вряд ли будет до этого дела. У них и своих проблем полно. А вот что выбивается из всего этого цикла — это демоница и полубог. И ваша задача — избавиться от них. Как и сказал Нань Гуадзи, вряд ли им удастся одержать верх над такими сильными противниками. С грустью, подумав о том, что Шу Дуньчжу приберегала его как мясо, которое планировалось скинуть для отвлечения волков, Хан Зише с еще большим отвращением воспринял свою слабость перед столь могучим существом. Он ведь только-только получил свою силу и не мог противостоять даже Нань Гуадзи. Тот без труда удерживал его одной рукой. Все еще неубедительно. «Тогда мне придется убедить владыку Диюя найти тебе замену, Хэйучан, потому что сжигать души, принадлежащие Диюю, — это преступление. Сама воля Диюя желает избавиться от проклятых охотников за головами», — огрызнулся он. «Думаешь, мне есть до них дело? Да никакого. Но при каждой выходке этих выродков в голове нарастает гул голосов, которые ничем не заглушить». «Ну, потрясающе». Решив не прерывать их горячий спор, понуро подумал Хан Зише. И что этот ублюдок еще умолчал о неочевидных плюсах роли Учана? «Слышала, вы ищете вашу недавнюю спутницу Хань И. Она в море на корабле охотников». «Так и значит, Хань И и правда у них». Встрепенулся Хан Зише. «Вот она, Хань И. Она жива, как и говорил Нань Гуадзи. Поскольку госпожа Хань нужна Юньсяо, он будет искать ее, как и Шу Дуньчжу. Это ваш шанс убить двух ястребов одним выстрелом». «Так почему вы сами не поймаете их? Разве вы здесь не за этим?» «Потому что она здесь неофициально». Скривившись, вздернул нос Нань Гуадзи. И как бы спокойно не реагировала на его вызывающее поведение Ди Хухо, недовольный проблеск в ее взгляде подтвердил его слова. «Пленник Ди Юя — некогда приближенный бог на службе у Си Ван Му. И если он сбежит, то баловня судьбы придется не просто наказать, в который раз, а убить. А ты без разрешения создал Баючана и устроил пожар у стен внутреннего города Угуаньвана. Парировала Дихуху. Так что прекращай рычать на волка, щенок. Направляйся в море, уничтожь Шу Дуньжу. Или спровоцируй ее, либо Юньсяо, раскрыть свое истинное обличие. Скажешь, что отправился в рейд на охотников. И тут прибежала демоница, желающая убить одну женщину, чтобы освободить своего сообщника от обременительной связи. И что тогда? Все еще не выгляди радостным, но определенно заинтересовавшись возможностью избежать полноценного сражения с демоницей, уточнил Нань Гуадзи. «Тогда приду я», — хмыкнула Дихухо, в то время как ее взгляд оставался пугающе холодным и отталкивающим. «Пусть я и неофициально их выслеживаю, однако никто не смеет запретить правой руке царицы-матери находиться в Диюе для решения бюрократических вопросов. Все сделаешь правильно, представлю тебя... представлю вас почетными героями и благонадежными чиновниками. Учитывая, что учанов отличают по одежде, а не по лицам, проблем не должно возникнуть. Вас же не будут проверять на уровень духовной энергии и стадию формирования ядра духа, верно? Вот вам и еще один рычаг давления. В общем-то, Хан Зише даже не удивился, что Дихухо куда больше угрожала им, нежели задабривала. Явно не просто дуло в большую раковину. Дуть в большую раковину. С китайского кичиться, бахвалиться, вешать лапшу на уши. «А как вы поняли, что Шу Дуньжу нашла Хань И?» — поинтересовался Хан Зише. «Почему до этого они не могли ее выследить? Они так же, как и Нань Гуадзи, изучали списки душ?» Выдержав на нем долгий взгляд, Дихухо вздохнула и покачала головой, словно искренне сожалела, что он задает столь глупые вопросы. Одернув светлый плащ, она направилась к выходу, но будто почувствовав нарастающую в Хан Зише злость, остановилась и задумчиво произнесла. «Чиновники и души, живущие за городскими стенами, уже далеко не образцы почета, мальчик. Как и подметил Хэйу Чан, не удивляйся, что даже в аду многие вопросы решаются деньгами. И мой тебе совет — не доверяй никому, кто хочет использовать тебя в своих целях. Как бы красочно он ни расписывал все преимущества и риски. Даже вам вертелся на языке вопрос, но Хан Зише быстро понял, что выставит себя еще большим глупцом, раз поверил, будто небожительница окажется чем-то лучше чиновников Диюя. Чем выше люди по статусу, тем меньше следовало доверять их убедительным речам. В этом Хан Зише убедился на собственном опыте, причем еще в прошлой жизни.